Ему бы обрадоваться, что видная, балованная девчонка глаз на него положила, ведь наверняка у него ничего такого никогда не было. И тут же Ася решила, что это вот дело темное. Ничего она о нем толком не знает, кроме того, что он некрасив, неопрятен, пишет плохие стихи и дает плохие уроки. «Немало, немало», — спорила она сама с собой. «Что там еще остается в запасе? Доброта? Не похоже. Ум? Неясно. Мужские доблести? Так ведь ничего же у них не было. Он ей читал стихи про обоз, где кони в сущности люди». «Эх, дура ты, дура!» — подумала о себе Ася. «Ну что ты людей меряешь на свой аршин? И вообще, права священная корова. Письмо оказалось не стоящее. Она ведь говорила, смотри, это, вернее всего, экзальтация, а это не тема. Норма, не норма. Гостиничная Зоя и Любава. Любава травилась, а Зои нет. Норма не травится. Норме нужны розовая кофточка и мужчина. Не нужны черная работа и третьяковка. Но Любаве тоже нужен муж и не нужна черная работа. Кофточки, перина, ковры у нее уже есть. Третьяковка? На полке Rockwell Kent. Итак, между Зоей и Любой нет принципиальной разницы. Обе нормы или обе не? Кто знает? Ася отложила блокнот, прогнала мысли. Все, все. Она походит по Ленинграду, благо будет время. В Москве в детском мире ни до чего не дотолпишься. Аленка просит брючный костюм и чтоб штаны с раструбами, где-то видела. Писала и про импортные джинсы с нахальной припиской. Но это тебе, мамуля, не суметь. Интересно, сама она будет такое иметь? И вообще, что она такое будет, ее Ленка? Господи, спаси ее от белокровия, от менингита, от несчастного случая. Пусть все будет хорошо. Так она повторяет всегда, когда думает о Ленке. Они говорили как-то с Маришей. Она увидела, как та, провожая Настю, тоже что-то шептала ей вслед. «Колдуешь?» — спросила Ася. «Колдую», — ответила Мариша. «Потому что один ребенок». «Не знаю», — сказала Мариша. «Я бы колдовала, даже если было и 10». «У тебя бы не было времени», — сказала Ася. «Я тоже колдую. Спасаю от хвороб и несчастий». «Как же без этого?» Мариша пожала плечами. «Я даже верю в это, в материнское заклятие». Ася не знала, верит она или нет. Ведь если верить по-настоящему, то надо спасать не только от белокровия, от которого, кстати, не спасешься, а и от того, чтобы не выросла дочка дрянью, не стала бы чьим-то горем, не была бы дурой с опущенными руками, не стала тряпкой и не была бы безнадежной надежностью, как Катя, не писала бы плохих стихов, но ведь она никаких не пишет. Тьфу! Чего она пристала к ребенку? Пусть будет счастливая, это главное. И спаси ее, Господи, от белокровия, менингита, от несчастного случая. Ася засмеялась и уснула. До Ленинграда было еще 4 часа. Начинало светать. Любава босиком кралась в сени, стараясь ничего не задеть. В темноте лицо у нее было решительным и сосредоточенным. Мариша пришла с работы, прочла записку от Насти. Та писала, что поела, выучила уроки и ушла в Дом пионеров. Мариша машинально сосчитала ошибки, вздохнула. Вздох получился громкий, надсадный, какой-то бабий. Даже саму себя слышать противно. Что это в ней так взыграло? Усталость? Возраст? Или огорчение по поводу дочкиной безграмотности? День был как день. Ее работа лишена разнообразия и неожиданностей. Работа для интеллигентной, умной женщины, которая понимает, что разнообразие и любые неожиданности старят и повышают давление. Кто ей сказал эту чушь? Когда-то думалось, буду в Москве на тихой работе, только бы кормила. Буду ходить в театры, буду встречаться с друзьями. Буду регулярно ходить к косметичке. Буду время от времени, только для удовольствия, писать в газету. У нее ведь всегда все получалось. Вот и это у нее получилось, как по нотам. Работа кормит. Она одна из их института, была на Анне Карениной с Плесецкой. Видела эту неистовую женщину. Теперь у нее билеты на Федора Иоанновича. Ей все завидуют. У нее прелестная косметичка, которая делит своих клиенток на не барынь и барынь. Барынь она любит, как художница любит натуру, краски. Не барынь она уважает, потому что ими держится наша советская земля. Сама она, косметичка, не барыня, а Мариша, это ж надо, барыня.